кто этот дедушка, кто этот внук. Я видел когда-то, я видел, ребята, как дедушка с внуком бежали куда-то, спешили куда-то, трусили куда-то, и дед бородатый, и внук бородатый. Легко догадается каждый ребенок, что это бежали козел и козленок.